Железная возможность бежать представилась ему в коровнике. Скажем, через час после того, как похитители вернулись с заправки. Ричард мог бы снова отпереть наручники, забраться на стену, спрыгнуть во двор и уйти. Добежать до дороги, пойти пешком и исчезнуть в темноте. Почему он этого не сделал? Ричард лежал, погруженный в бескрайнюю сине-черную пустоту релаксации, и думал, что удержала его Холли Джонсон. Он не бежал, потому что не смог пойти на риск. Похитители могли запаниковать и, расправившись с молодой женщиной, спастись бегством. Ричард этого не хотел. Холли умная, храбрая женщина, проницательная, нетерпеливая, уверенная, крепкая и привлекательная в застенчивом, ненавязчивом стиле. Смуглая, стройная, образованная и энергичная. Замечательные глаза. Самое большое впечатление на Ричарда произвели глаза. Эти очаровательные глаза его пленили. И все же, главным были не глаза, и не внешность Холли, не ее ум и характер, главным было ее колено. Вот что определило решение Ричарда – мужество Холли и чувство собственного достоинства. Ричард нашел благородным и мужественным то, как симпатичная и волевая женщина борется с непривычным для себя состоянием относительной беспомощности. Он уважал таких людей. Холли превозмогала трудности. У нее это хорошо получалось. Она не жаловалась, не просила помощи. И потому, что она не просила о помощи, Ричард решил ей помочь.